Глава 55. Проснулась я как от сильного толчка в плечо или от крика прямо в ухо, отзвук которого еще метался в гудящей черепушке, пока лупала глазами, соображая, где нахожусь. Такое чувство, что кто-то проорал мое имя, причем голосом Лукаса, и от этого меня всю передернуло, как от сильного сквозняка и жутко некомфортного тянущего ощущения внутри, что было неизменным спутником любого намека о воспоминании о нем. На лежанке из мехов я была одна, и в комнате МакГрегора не наблюдалось. Глянув вниз через люк с лестницей, тоже нигде его не увидела. Выползла из теплого кокона, поеживаясь от перепада температуры, пусть было тут тепло, и морщась от давно забытой, приятно соднящей боли между ног и даже в глубине тела. Да уж, кое-кто природой не обижен. И размерами, и выносливостью, да и чутье на удовольствие партнерши у этого виверна прямо-таки звериное. Рвано вздохнув от дразнящей волны слишком реалистичных воспоминаний о постельной эквилибристике этой ночи, прошедшейся нервной щекоткой от макушки до пяток, сунула голову в окошко наружу, где все было окрашено в невзрачно-серые тона, и только уголок неба зарозовел. Естественно, никакого океана там не обнаружила. А если он решил, что получил от меня достаточно, и уфигачил в дальние дали, кинув тут посреди незнамо чего? Паника была секундная, но больше всего в ней мне не понравилось то, что я вдруг испугалась не только и не столько остаться одна в абсолютно неизвестной обстановке, а остаться без него. «Да что за нахрен?» – прорычала, злясь на себя за эту дурость. «Откуда это дерьмо пессимистично-сентиментальное?» Резко захотелось смыть себя запах и последствия секса, будто это способно вернуть мне здравомыслие и нормальные мои инстинкты, говорящие, что и намек на привязанность плохо, а полагаться на кого-то вообще самоубийственно. Я же намеревалась как-то освоиться и выжить тут сама. Так имеет ли значение, свалил хитрый виверн или нет? Сама-то я это как раз собиралась сделать в любой подходящий момент. Успокоив себя такими размышлениями, я спустилась и таки проверила наличие мерцающего осколка в рюкзаке МакГрегора, прежде чем фыркнуть презрительно на саму себя и пойти в подвальную купальню. Но через пару шагов развернулась, прихватила торбу с булыжником и только тогда спустилась под пол. Я успела неторопливо и обстоятельно отмыться, собрала и аккуратно сложила свои шмотки и штаны Киана, отмечая, что умотал-то он голышом, и даже белье свое постирала, и как раз размышляла над тем, где бы его скромненько развесить, чтобы не сушить опять на себе, когда почувствовала проходящий прямо по костям и нервам отзвук вивернячего обращения. И спустя пару моих вдохов хлопнула дверь, и послышались гулкие шаги. Коварно притаившись, я покосилась на рюкзак с артефактом, пытаясь определить по направлению звука, куда же первым делом пойдет мой любовник. Судя по всему, он, не притормаживая, рванул к лестнице, а не проверять сохранность своей ворованной у ликторов прелести. И всего через пару секунд раздался его встревоженный вопль. «Войт, где ты?» Я уже открыла рот, чтобы сдаться, но этого не понадобилось, потому что МакГрегор спрыгнул вниз и пошел на меня с достаточно устрашающим видом. «Да вон в углу твоя каменюка!» — усмехнулась я, указывая, чуть попятившись и напрягшись. Уж больно каким-то заведенным и агрессивным выглядел Киан. Он и не подумал и покоситься в сторону волшебного булыжника, словно и вовсе меня не слышал. А налетел, притиснул к деревянной стене спиной и неожиданно стал тереться носом и щекой о мою шею, ключицу, плечо, оглаживая ладонями бока так быстро, как если бы боялся не успеть, постанывая и порыкивая слишком уж не по-человечески. И все его тело изгибалось, шло волной, вжимаясь и нахально демонстрируя феноменально быстрое наступление его полного возбуждения. И мое собственное тело ответило на этот требовательный самцовый призыв мгновенно и однозначно увлажняясь и расслабляясь, заходясь тягучими приглашающими спазмами в лоне. «Какого черта?» – спросила чисто для сотрясения воздуха, запуская одну руку в спутанные пряди на его затылке, вторую собственнически угнездив на его великолепной, находящейся в непрерывном движении заднице и закидывая ногу ему на бедро, открываясь навстречу. «Ушла из постели». Его ответ напоминал больше гортанное рокотание, когда он вминался в меня, проникая до предела, до крошечных микровзрывов, сразу в жаждущих глубинах и мозгу, и отступая совсем чуть-чуть, будто не желал покидать мое тело ни на единый лишний миллиметр. Смыло мой запах. Хотела спрятаться от меня. От тебя спрячешься. Не столько фыркнула, сколько всхлипнула от очередного мощного выпада, заставившего меня скользить спиной по стене. «Правильно, даже не пытайся!» Киан крутнул бедрами, и тут же внезапно и одновременно, так ожидаемо, я оказалась в одном вдохе от оргазма. «Найду, всегда найду, всегда найду!» Стиснув волосы на моем затылке, МакГрегор с нажимом поцеловал, врываясь в меня сверху и снизу. И его какой-то совершенно свирепый напор окончательно толкнул меня к просто взрывному финалу, захватившему настолько мощно и всеобъемлюще, что вкуса соли и металла я сразу и не заметила во рту. А когда поняла, что коварный Виверн почти принудительно влил в меня очередную порцию своей крови, из прокушенного языка моментально взбесилась и с ошеломляющей интенсивностью рванула снова, проваливаясь в еще один водоворот экстаза, гораздо интенсивнее первого. И к тому времени, как меня перестало трясти и выгибать, злость-то осталась, а вот сил как-то ее проявить нет. «Скотина ты!» – буркнула Киану в плечо, «реальное животное». «Ну, тут мне нечем крыть», — ответил Виверн сквозь рваные вдохи. «Виновен и ничего не могу поделать со своими инстинктами». «Ты где был, что вернулся такой ошалевший?» — спросила, отстраняясь и пытаясь выбраться из-под него, не особенно в этом, однако, преуспев. «Где был, абсолютно неважно, главное, что там не было тебя». Прозвучало без даже крошечной капли его всегдашней насмешливости, как будто он сразу из состояния сексуальной агрессии впал в некую задумчивую прострацию, продолжая удерживать меня одной рукой под ягодицы, пальцами другой неожиданно подцепил кончики волос, упавших мне на лицо. «Как же я рад, что вернулся твой прежний цвет волос! Тащусь от него просто!» «Ну да, с ним я похожа на серую мышь!» фыркнула, выдергивая у него прядь. «Может, уже отпустишь?» «Никогда», — ухмыльнулся МакГрегор, но все же освободил. «И похоже ты не на мышь, а на живой лунный отблеск». «Романтик, реалист, детка». Я дошла до бадьи, и вдруг меня догнало что-то в том, как Киан сказал о моем цвете волос. Что-то... даже не знаю, что. «Почему ты сказал...» «Вернулся». «В смысле?» Чёрта с два он выглядел совсем непонимающим. Скорее уж слегка озадаченным. «Будто ты сначала знал, каким он был, еще до встречи у ликторов», прищурилась я подозрительно. «Как же я кайфую от всех граней твоего характера, Летти! И периодические приступы паранойи не исключение». Расплылся в ухмылке он, становясь в полной степени собой обычным. «Поверь, если бы мы пересекались раньше, то ты бы это не просто заметила и запомнила, но и хрена с два от меня бы избавилась». «И в самом деле, чего это я к словам цепляюсь? Неужто ожидаю, что он возьмет и расколется, даже пусть и знал что-то обо мне?» «Ага, это же чертов Киан брешу, как дышу, МакГрегор. Держи карман шире. Да и если что-то знал...» «О моей биографии и преступлениях немало», — трындили в новостях. «То, что здесь криминального?» «Думаю, ничего». Спустя некоторое время мы вернулись к вчерашнему положению, с которого все и началось. Сидели за столом с нехитрой, но необыкновенно вкусной снедью, друг напротив друга. Я, ожидающая новой информации, и Киан, наверняка размышляющий над тем, как бы так ответить на мои вопросы, чтобы ничего лишнего не сболтнуть. Впрочем, судя по его абсолютному игнорированию моего многозначительного взгляда, сначала на рюкзак, засунутый им в угол, а потом на него, МакГрегор выбрал тактику тотального молчания. «Хочешь этого мягкого сыра, детка?» — спросил он с необычайно занятым видом, начав нарезать пористое бледно-кремовое великолепие, какого мне не случалось видеть в бытность жизни в городе. «Хочу продолжение истории про краеугольный камень и пояснений, зачем он лично тебе и твоим подельникам, соратникам, сообщникам». «Всего-то», — деланно изобразил Виверн облегчение. «А то ты так смотришь, что я уж думал, потребуешь покаяния во всех грехах и точный список моих прошлых любовниц. Интересно, зачем бы мне это?» «Ну как это зачем? Теперь, когда ты точно знаешь, что за сокровище тебе свалилось в руки, логично захотеть замочить каждого, кто его смел касаться прежде». При всем его привычном поясничанье чудилось что-то за его словами, по-настоящему угрожающее, как если бы сквозь бесшабашную усмешку на миллисекунду проступил яростный оскал. И, естественно, было это совсем не про мои эмоции. «Не прокатит, Киан», — покачала я головой, оставаясь невозмутимой. «Мы не свернем сейчас снова на эту кривую тропинку взаимных подколок и дразнилок, которая закончится неизбежно либо в постели, либо моей попыткой вцепиться тебе в глотку. Я готов позволить тебе вцепиться в любую часть моего тела. Главное, чтобы держалась покрепче и не отпускала ни за что». Я закатила глаза, закидывая в рот кусочек просто божественного сыра и почти смиряясь с тем, что следующей порции полезной инфы дождусь, видимо, лет через 100. Или никогда. Но МакГрегор сразу же сменил тон. «Но как бы тебе не хотелось снова меня облапать, стоит поговорить о серьезных вещах. Кстати, ты впервые назвала меня по имени, а не очередным креативным прозвищем». «Прости, это чисто случайно с языка сорвалось». Поддержала я его дурацкую игру и приложила руку к сердцу. Напрасно, так как засранец тут же впился в мою грудь таким бесстыжим взглядом, что показалось, я опять голая. «Итак, камень, планы, ликторы». МакГрегор нахмурился, приподнял левую бровь, словно вопрошал о чем-то самого себя, почесал ее и, наконец, кивнул. «На все три твоих запроса только один ответ, Летти. Камень следует найти и пресечь любую попытку его как-то использовать этими крылатыми мутантами». «Почему?» «Я так понимаю, ликторы владеют им уже столько времени, но до сих пор ничего дурного никому не сделали, в глобальном плане. Наоборот, пытаются защитить людей как могут и сохраняют хоть как-то часть нашего мира в том виде, каким он был до катастрофы. Не могу сказать, что при ближайшем рассмотрении они показались мне милыми парнями, особенно этот их белый омерзень, но стоит признать, что идет война за выживание, и тут не до нежности и тактичности». «Нет, ну охренеть!» — вскочил, как ужаленный в задницу МакГрегор. «Значит, мне ты свое пребывание в клетке готова была ставить в вину до бесконечности, а того, кто, собственно, тебя туда и запер, и его прихвостней, чуть ли не оправдываешь?» «Нисколько не оправдываю», — спокойно пожала плечами, на самом деле с огромным любопытством наблюдая за психанувшим Кианом. Все же его истинные чувства – зрелище новое. Я говорю только, что их действия по противостоянию внешней угрозе любой ценой мне в некоторой степени понятны. Пусть это и не умаляет ни капельки моего желания намотать при случае на локоть кишки верховной гниды. И еще о том, что раз за то время, что камень у ликторов не стало хуже, то по мне пусть бы так и оставалось. Не трожь магического дерьма, не отхреначит руки с головой и половиной известной вселенной. «Да нет у этих недоделков камня!» — рявкнул Виверн. «Зуб, да все зубы даю, что нет! Одни жалкие осколки!» «Уверена, что твои зубы Вещь очень быстро и без проблем регенерирующая. А есть такая часть тела, клятва которой прозвучала бы весомее. Фыркнула я, уже прямо наслаждаясь видом его откровенно злого лица с раздувающимися ноздрями и ходящими ходуном желваками. Уставившись мне в глаза, Киан склонил голову на бок и в одно мгновение из предельно раздраженного стал прежним, непроницаемо насмешливым. Ненадолго же мне его зацепить удалось. Умная какая! Нечто весомое и твердое я тебе в достатке продемонстрирую позже, — оскалился он похотливо и плотоядно. А насчет камня? Я думаю, что крылатые совсем не просто так стали тратить силу своих осколков на кого-то вроде кадетов из программы. Кстати, припомни, скольких жизней стоило это их «ничего плохого не деланье». Моя гипотеза – это была попытка подсадить вас, обычных людей, на магию, сделать зависимыми, считай наркоманами, временно прокачав до предела, а потом использовать в поисках основного источника, без которого вас бы начало ломать и крючить. А когда вы, как заправские ищейки, привели бы их к камню, необходимость в ваших жизнях отпала бы. «Необходимость в нашей жизни отпала для общества еще до попадания в корпус, но это частности». «И у тебя есть доказательства?» — спросила, ощущая теперь в себе мутную волну поднимающегося гнева. «Нет, но я намерен их получить в ближайшее время».